Глава 11. Седой пришел в себя. Сильно болела голова, сердце бухало, как после хорошего спринтерского бега. Кое-как добрался до кровати. Зачем мне это все надо? Приехал, вспомнил прошлое, разнервничался. А тут еще эти урки что-то между собой делят. Бросить все и завтра же улететь. Там хорошо, там спокойно. Там классные врачи. Нет, нельзя. Я слово дал. Мне помогли тогда. Хорошо помогли. Наверное, поэтому я все еще на этом свете, а не на том, где Ольга. Да, и как же я уеду, сына не повидав? Нет, надо еще пожить. После этого мысли в его голове стали какими-то туманными, рассеянными. Он достал из кармана пригоршню разноцветных таблеток, запил их водой из графина и провалился в сон. Следов от пули на окне и на стене он так и не заметил. «Григорий, а можно тебя на минутку?» — окликнул философ пожилой водитель-дальнобойщик. «Ну, разве что на минутку. Давай, Спиридоныч, по-быстрому. Что там у тебя стряслось?» «Это не у меня. Это у тебя стряслось. А я помочь хочу. Потому как ты мужик праведный. Зазря нашего брата-шофера не гнобишь. Короче, мужики гутарят, что у тебя с этим Боровиковым терки идут серьезные. Так вот, есть у меня кореш один. С детства друг дружку знаем. Он тоже водила, как и я, только шишку важную на лимузине возит. Спиридоныч, давай короче, ей-богу, времени сейчас совсем нет. Что твой дружбан в аварию попал? Денег ему надо. Сколько и когда отдаст? Давай, выкладывай, сопли не жуй. Да, попал. Лимузин расхряпал, это ты верно подметил. Только денег он просит не взаймы, а за информацию важную. Тебе шибко важную. Ты с ним пообщайся. Глядишь, и пользу поимеешь, и человеку хорошему поможешь. Спиридоныч протянул философу бумажку с адресом и телефоном. Только поздно вечером философ, перебирая бумаги, наткнулся на эту записку своего шофера. Позвонил и тут же выехал навстречу. Информация, которую он приобрел за весьма солидное вознаграждение, того стоило. Дружбан Спиридоныча по молодости состоял в банде Седова, причем был не на последних ролях, а на днях случайно увидел его, философа и Гриба, в загородной резиденции, которая, кстати, принадлежит его нынешнему работодателю. Так вот, в последний день своей службы на Седова поехали они к одному дому на набережной. Седой ушел, ждали его долго, а когда тот вернулся, то вытолкал всех из машины, сам сел за руль и рванул с места, аж покрышки задымились. Руки Седова дрожали и были в крови, одежда тоже. Спустя некоторое время слух по городу пошел, что любовницу Седова порешили, она как раз в том доме обитала. Вот такой кроссворд нарисовался. Философ записал все это на диктофон и, прежде чем дать денег, попросил все сказанное изложить еще и на бумаге.